Таким образом, древние формы утратили свой смысл. Так, например, если на скрещении дорог находили труп с рассеченным надвое языком, издавна не вызывало сомнений, что здесь был прикончен предатель, идущими по его следу мстителями. После войны тоже можно было наткнуться на мертвецов, помеченных такой меткой. Но отныне каждый знал, что речь идет о жертве чистого злодейства. Равным образом союзы постоянно повышали дань, и землевладельцы, которые одновременно рассматривали ее как своего рода премию за хорошее состояние пастбищного скота, охотно ее платили. Но теперь требования невыносимо распухли, и когда арендатор видел на стойке ворот письмо вымогателя, то ему оставалось либо платить, либо покинуть край. Иной, правда, решался на сопротивление, но в таких случаях дело доходило до разграбления, которое, очевидно, осуществлялось по заранее обдуманному плану. В таких случаях сброд, находившийся под руководством людей из лесов, имел обыкновение ночью появляться перед хуторами, и если ему отказывали в доступе, он взламывал замки силой. Эти банды называли также огненными червями, ибо они подкрадывались к воротам с балками, на которых рдели маленькие огоньки. Другими это название объяснялось тем, что после удачного штурма они обычно пытали людей огнем, чтобы узнать, где у них спрятано серебро. Но всегда о них слышали только самое низкое и подлое, на что человек способен. Сюда относилось и то, что они, дабы вызвать ужас, паковали трупы убитых в ящики или бочки. И такая роковая посылка потом с грузами, шедшими из компании, доставлялась родственникам домой. Гораздо более опасным являлось то обстоятельство, что за все эти преступления, которые встревожили страну и взывали к правосудию, едва ли кто-то понес наказание. Более того, о них уже не решались говорить вслух, и стала очевидной та слабость, какую в отношении анархии проявило право. Хотя сразу после начала грабежей были посланы комиссии, сопровождаемые подвижными дозорами, но они застали компанию уже в открытом бунте, так что до судебных заседаний дело не дошло. Чтобы резко повлиять на ход событий, теперь следовало бы созвать сословие для коллективного договора, ибо в таких странах, которые, как Лагуна, придерживались древней истории права, неохотно покидают судебный путь. В этой связи оказалось, что сословия компании, также и в Лагуне, уже заменились, поскольку издавна возвращавшиеся горожане отчасти сохраняли среди пастухов клиентуру, отчасти благодаря кровным корням разделились на кланы. И эти банды теперь последовали за изменением к худшему, особенно там, где порядок уже дал трещину. Таким образом, расцвели темные консультанты, которые защищали противоправные деяния от судебной ответственности, и в маленьких портовых трактирах открыто окопались организации. За их столами можно было увидеть теперь те же картины, что и снаружи, у пастбищных костров. Тут сидели старые пастухи, обмотав ноги необработанной шкурой. Рядом с офицерами, которые со времен Альтапланы оказались на половине денежного довольствия. И все, что по обе стороны мраморных утесов, жило в недовольном или впадком на изменения народе, имело обыкновение устраивать здесь попойки, и, влетая, роилось, как в темных штаб-квартирах. То обстоятельство, что сыновья знати и молодые люди, которые полагали, будто настал час новой свободы, тоже участвовали в этом действии, могло только усилить путаницу. Они собирались вокруг литераторов, которые принялись подражать пастушьим песням, и молодежь теперь вместо шерстяной холщовой одежды носила ворсистые шкуры и с крепкими дубинами расхаживала по главным улицам южного города.